Да, сестра какое-то время с интересом смотрела за тем, как я жую, а потом и сама решила это попробовать. Положив на шапку из риса рисовую палочку, она привычным движением схватила горстку анчоусов и, объединив, отправила это все себе в рот, и невыразительно прожевав, проглотила. «Ну как, это ужасно», — подвела она итог опыту. «У тебя точно что-то не так с головой, и я сейчас не о потере памяти. С этим я даже согласен. В прошлом я бы в жизни не смог съесть что-то подобное. Как вариант, вкусовые рецепторы Суджина объединились с моими предпочтениями. И теперь, кроме любви к привычной еде для нас обоих, у меня еще и появились странные вкусы». Когда наш ужин уже подходил к концу, Сэйон отложила палочки для еды и, выразительно посмотрев на своего отца, обратилась ко мне. «Суджин, есть еще несколько вещей, которые нам нужно сказать. Да, сейчас самое время сказать, что я приемный, и отправить меня в интернат. Я приемный? Что? Нет». Даже растерялась мать. «Как ты вообще о таком подумал? А что, вполне себе, дарамное развитие событий, которые так любит эта семья. Да и если меня отправят в интернат, то большинство моих переживаний перестанут существовать сами по себе». «Ну нет и нет», – пожал я плечами. «Вариант был бы не таким уж и плохим. Мы с дедушкой хотели тебе предложить устроиться на стажировку в конгломерат, в котором он работает». Недовольно насупившись, Сэйон вернулась к разговору. «Даже так, а можно немного больше информации? На самом деле перспектива понаблюдать изнутри, как работают крупные компании в этом мире, была для меня очень даже кстати. Но это предложение вызывало у меня слишком много вопросов, и несколько моментов хотелось уточнить. Я не совсем понимаю, чем занимается наша семья, и как вообще мы связаны с корпорацией, если по разговору в машине у нас вроде бы как есть собственный бизнес. По большей части бизнеса есть то, что нас связывает, но не только», — сделала паузу Сэйон, подбирая слова. «Как ты уже мог слышать, нашей семье принадлежит сеть магазинов. Это 5 ювелирных бутиков. И хотя основали их мы, но это происходило при полной поддержке семейного конгломерата Сиагрупп, и по договору они владеют контрольным пакетом акций нашей компании. Как бы это спросить, чтобы никого не обидеть, а поддержка была по обоюдному согласию или... Ты думаешь, нас заставили пойти на такие условия под давлением?» Хмыкнув, вмешался дед, но, договорив, задумался. «А знаешь, если посмотреть на ситуацию комплексно, то так и есть. Только вот давление шло не со стороны Сиагрупп, а страны, в которой мы живем. В Корее невозможно что-то самостоятельно построить с нуля, Чебали. Ты же помнишь, кто это такие?» Увидев мой кивок, он продолжил. «Они полезны для государства, а государство полезно им. Так что любой частный бизнес, который разрастается во что-то крупнее, чем семейный ресторанчик в экосистеме Кореи, так или иначе, становится частью какой-то крупной семьи, ну или перестает существовать. На огласку, все это происходит в рамках рыночной экономики, но за ширмой будут скрываться сорванные сроки поставок, давление конкурентов и что угодно еще. Кажется, я понимаю, когда в прошлой жизни я приехал в Корею, меня такие нюансы слабо волновали. Но даже я слышал, что в Корее моего мира тот же хлеб производит только 2 фирмы, и обе принадлежат одной семье. В нашем случае, все не настолько драматично», — продолжила уже Сэйон. «Наша семья ли это одна из семей основателей конгломерата Сиагрупп, так что мы просто воспользовались этой связью, чтобы построить свой бизнес, а не...» «Подожди, не понял я. Ты хочешь сказать, что наша семья основала этот конгломерат, тогда ювелир?» «Нет, не так, мы только одна из семей, и даже не основная», — поправила меня мать Суджина. «Ты помнишь, кто такие Чебали, но не знаешь, кто такие семьи-основатели?» — растерявшись, спросил дед. «Ну да, чего я точно не собирался делать, так это тратить свое время и силы на конспирацию. Пусть привыкают, что у меня вот такая вот амнезия, избирательная. Им еще нужно будет свыкнуться с мыслью, что у меня и навыки с характером поменялись. До поступления в универ я и сама об этом мало что знала», — вставила Мион и махнула в мою сторону ладонью. «Что там говорить о Суджине? Те компании, которыми владеют Чебали, не появились просто так. Это была спланированная политика государства, чтобы поднять экономику страны, которая была после войны полностью разрушена», — стал объяснять дед. «В те времена компаниям, которые имели хоть какой-то потенциал, государство предлагало финансирование и льготы. Грубо говоря, есть у тебя два магазина по продаже обуви, вот тебе деньги, открывай еще 10. Но президент хотел для себя гарантий, так как вкладываться в одного продавца уловной обуви очень рискованно. Что случится, если он банально умрет? Поэтому республика выдвинула требование о создании собрания соучредителей, и в случае эксцессов права на компанию передавались кому-то из них. Такими соучредителями становились обычные рабочие, и, так как контракт был бессрочным, он действует и по сей день. Семьи, возглавляющие эти фирмы, которые сейчас переросли в крупные конгломераты, стали чеболями, а семьи первых соучредителей называются семьями-основателями. За вторыми сейчас осталась только размытая доля акций, которая в масштабе конгломерата ничего не стоит, и наследственный статус. Ну, что-то похожее происходило и в Корее моего мира, только здесь они с этими семьями-основателями пошли дальше. А как это работает на практике? Общую концепцию я понял, вот только в этой схеме были явные лазейки. Что если кто-то из таких семей задастся целью нанять убийц и просто выкосить все семьи вместе с глав? Я остановился, потому что на меня сейчас все за столом очень странно посмотрели. Что, я имею в виду, что если все остальные семьи перестанут существовать, сформулировал по-другому, то даже такая семья, как мы, может получить в наследство огромную фирму. Фактически да, ответил дед, но чеболи... Это основа всей экономики Кореи. Ничего подобного правительство не допустит. И это, не говоря уже об акционерах, заинтересованных в стабильности компаний, в которые они вложились. У семей-основателей преимущественно есть только общественный и социальный статус. А сама компания принадлежит главной семье и акционерам. Взять даже нашу семью, подключилась мать. Первым соучредителем нашей семьи был твой прадед, который тогда работал в доках. Семья Чон, которая ими владела, получила дотации от государства, и он выбрал моего деда как одно из соучредителей. Так что пока кто-то из семьи или занимает пост в совете правления, как сейчас твой дед и его брат, и продолжает исполнять обязанности, то за нами остается статус семьи, основавшей конгломерат. Но как только они перестанут там работать, этот статус исчезнет. Ну и гарантом соблюдения прав всех сторон является правительство Кореи. Итак, выходит, что я попал в семью, которая имеет небольшую сеть магазинов, поколениями работает на корейские конгломераты. Черт, теперь я вообще перестаю понимать, как так вышло, что они отдали Суджина в агентство для будущих идолов. Ладно, общую концепцию я понял, но для чего туда идти мне? Спросил я, посмотрев на деда. Мне было совершенно неясно, какой здесь может быть смысл посылать 17-летнего внука в фирму. Он же не рассчитывает, что я действительно проникнусь делами компании и пойду по его стопам. Да и вообще, в его представлении, я даже опись контрактов за квартал не смогу составить, будучи обычным школьником. И это все, не говоря об успеваемости в прошлом и амнезии. Кстати, да, почему вы хотите, чтобы стажером пошел работать Суджин, а не я, к примеру? Вмешалась молчавшая все это время Мион. Не то чтобы я горела желанием, но я и так учусь на финансовом. Такое предложение имело бы хоть какой-то смысл. Ты, начал было говорить дед, но его перебила Сэйон. Просто несносные старики на работе твоего деда решили, что их внуки должны пойти работать стажерами и показать, что они из себя представляют. Говоря это, женщина от недовольства чуть ли не пыхтела. И поэтому пойдет Суджин, в удивлении распахнув глаза, сестра даже показала на меня пальцем. Суджин, кажется, в тебя даже твоя старшая сестра не верит. Мысленно подумал я, обращаясь к своей новой шкурке. Эта стажировка рассчитана, чтобы показать таланты, не просто детей, а именно наследников семей-основателей, объяснил дед. Ты как девушка не можешь наследовать этот статус, в отличие от Суджина. Значит, как поступать на финансовый факультет, ты наследница. А как допускать к работе фирмы, то сразу девушка. Показушно взмахнув руками, возмутилась сестра. По ее виду было понятно, что она веселится. Не драматизируй, не ведясь на провокацию, махнула рукой в сторону своей дочери Сэйон. Если Суджин согласится, от него нужно только участие. Ваш дед договорится со своим другом, чтобы практику он проходил у него. И ни с чем сложнее ксерокса и кофемашины, он там не столкнется. Ну и пусть, ответила ее дочь, после чего встала из-за стола и, собрав часть грязной посуды, отправилась к кухне, говоря на ходу. Ну что, братик, Ты не против поработать в серпентарии, укротителем кофемашины и ксерокса? Только учти, без своевременной дозы кофеина местные обитатели могут перекусать друг друга, и может достаться даже тебе. Это действительно так важно для семьи? Спросил я Ним Сока и Сэйон, не обращая внимания на кривляние сестры. Да, кивнул дед, но если ты откажешься, я уже обещал твоей матери, что настаивать не стану. Ну, почему бы и нет? Пожал я плечами. Я согласен. Если я хочу здесь чего-то добиться, то мне в любом случае нужно с чего-то начать. Сомневаюсь, что что-то новое узнаю в школе. То же самое в перспективе относится и к универу. А вот посмотреть, как ведут бизнес в этом мире, может быть крайне полезно. Пусть хотя бы и в качестве стажера. Когда-то я начинал точно так же. Вернувшись к себе в комнату, первое, что я сделал, это убрался. Разложил разбросанную одежду, снял постеры со стены и выбросил все это в мусор, вместе с обертками от чипсов и бумажными пакетами. И только после того, как закончил, наконец-то сходил в душ. А может и нет ничего странного в том, что Суджина устроили в музыкальное агентство, произнес я, стоя в ванной и смотря на отражение нового себя в зеркале. Идеально гладкая кожа, на которой я не мог разглядеть пор, точеный овал лица, с узким подбородком и даже есть намек на двойное веко, над серо-голубыми глазами. Суджин. Не знаю, кто наш отец, но внешность Суджин унаследовал точно от матери, только в варианте корейского бисенина. Конечно, и прошлая внешность меня вполне устраивала, но, черт, прошлое, нынешнее. Как бы тут с ума не сойти, выругался я на свои же мысли и, открыв дверь ванны, оказался в своей комнате. Пусть вся эта ситуация и похожа на абсурд, но мне нужно поскорее привыкнуть к мысли, что нет Суджина в отрыве от меня, иначе мне, действительно, понадобится помощь психолога, и уже совсем не из-за амнезии. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы просто жить. Вот новый мир, новое тело, новый шанс. Есть даже крутые перспективы, пусть одна из них и связана с ненавистной мне торговлей лицом на сцене. Причем торговать благодаря генам матери мне и правда есть чем. Подумав об этом, я саркастично скривился. Да и, кроме музыки, мне есть чем заняться. Я всегда могу построить карьеру с нуля. Точка старта у меня, действительно, выгодная. И дело даже не в семье, а в моем прошлом опыте. Да и семья. По ним действительно видно, что они любят Су. Я себя остановил, не договорив фразу. Кажется, чтобы осмыслить подобное мне, понадобится больше времени. Последние слова прозвучали от меня, уже лежа в кровати. Завтра нужно побольше узнать об этом мире. Та же литература и фильмы только на первый взгляд кажутся незначительными вещами, но в повседневном разговоре мы упоминаем их постоянно. К тому же, пусть я и не до конца определился, что делать с музыкой и книгами у меня в голове, но эту возможность просто так отбрасывать точно не стоит. Зная себя, я уверен, что офис мне ближе. Я знаю, как прийти в нем к успеху, но на этой дороге я уже был. Да, мне понравилось, и я был бы не прочь повторить. Но знать, что у меня есть просто умопомрачительные перспективы написать для всего мира популярную книгу или музыкальный хит и не воспользоваться, я так не умею. Но все завтра, тихо сказал я себе, уже засыпая. А так попки с анчоусами действительно были вкусными. Глава 4. Прогулка с Мейен. Утро для меня началось с осознания. К сожалению, такая прекрасная вещь пришла не ко мне, а к сестре. Мысль, которая посетила ее темную голову, повергнув в экзистенциальный шок, состояла в том, что моя амнезия значила, что я забыл абсолютно все. Далее цитата. «Самые охренительные фильмы, что тебе нравились?» Да, все еще не до конца проснувшись, я смотрел, как сестра что-то настраивает на телевизоре и пил кофе. И что мы будем смотреть? Хиты Голливуда? Голливуд, к слову, и здесь также был мировой столицей кино. Такие нюансы я проверил сразу. Нет, громко воскликнула сестра и начала сбрасывать с дивана подушки на пол, после чего захватила у меня из-под ног часть из них и села на пол. Мы будем смотреть Мо, в смысле твою любимую экранизацию манхвы. Отпив кофе из кружки, я с подозрением посмотрел на сестру, а потом перевел взгляд на почти полную чашку кофе и отвернулся к лестнице, которая отделяла меня от второго этажа и кровати. Пока кофе еще не начало действовать, я пошел дальше спать. Развернулся я и отправился к лестнице. «Стоя я, ять!» – закричала сестра и схватила меня за ногу. «Ты должен слушать свою старшую Анни. Если я говорю, что это нужно для скорейшего возвращения твоей памяти, то так и есть. Я только мог посмотреть на нее с жалостью. Мион руками и ногами обхватила мою ногу в шине и, не отпуская, смотрела на меня снизу вверх. «И это достойное поведение старшей сестры?» – спросил я ее, вопросительно подняв бровь. «Когда хочешь чего-то добиться, самоуважением можно пренебречь». Наставительно и, даже в какой-то степени, гордо ответила она. «Может, наличие сестры и предполагает, что иногда нужно сдаваться?» – подумал я. «По крайней мере, она забавная. Ладно, включай свой фильм, что-то мне подсказывает, что я уже и так не усну». А отлежаться в кровати я успел в прошлой жизни. Спустя 40 минут, на полу в светлой гостиной в окружении кучи подушек сидит Мион вместе с ней Суджин. Девушка в розовой пижаме вытирает рукавом слезы, а ее брат в темной футболке и домашних свободных штанах в клетку, задумчиво смотрит перед собой. Правда, Юэр сейчас круто играет, гундося носом, от переизбытка чувств спрашивает девушка парня. «А ты уверена, что именно это мне раньше нравилось?» — спросил Суджин с подозрением, посмотрев на сестру. Сейчас на экране была сцена в саду, где главная героиня, наконец-то узнает, что божество, спасшее ее от погони, это ее друг детства, которого 10 лет назад забрали с собой небожители. «Смотри, сейчас будет лучшая часть», — замахала на телевизор сестра и еще сильнее прижала к груди подушку. В Манхве было непонятно, что именно играет бог Ян, но в экранизации это оказалась небесная Вуальретти. «Это кто-то из классиков?» – спросил брат, за что Мион только удивленно на него посмотрела. Но практически сразу на ее лице появилось понимание, и, насупившись, она снова отвернулась к экрану. Заиграла музыка, и просторная комната с парнем и девушкой, сидящих на полу, наполнилась грустной и успокаивающей мелодией, из-за которой помещение на какое-то время, казалось бы, стало еще светлее. Оба подростка неотрывно смотрели за сценой. Суджин в какой-то момент отвлекся и задумчиво посмотрел на свои пальцы. Он несколько раз их сжал, как будто что-то проверяя, а потом посмотрел в дальний угол гостиной, где стояла темная матовая пианино. Закусив нижнюю губу, он снова вернулся к просмотру. Послышался щелчок замка, и оба подростка повернули головы в сторону звука. «Привет, дети!» — в дом прошла женщина, выглядевшая лет на 40 с небольшим, и, осмотревшись в гостиной, увидела, что они смотрят. «Все пытаешься убедить Суджина в крутости своей любимой манхвы? Ну ба!» — протянула Мион и, поставив фильм на паузу, поднялась с пола, чтобы ее обнять. «У меня наконец-то появился шанс привить брату нормальный вкус». Женщина на это только закатила глаза и, обнявшись с Мион, подошла к парню, который был до крайности удивлен. Поцеловала в макушку, а потом просто прошла дальше в дом. Вот так Суджин и познакомился со своей бабушкой. И да, теперь он понял, в кого они все пошли. Ведь в будущем он узнает, что этой ведьме, оказывается, было 56 лет. Но ее внешность по какой-то абсурдной причине решила полностью игнорировать как минимум 15 из них. А еще во встрече с ней полностью отсутствовала всякая драма. Женщина пришла, поздоровалась и ушла заниматься своими делами. Пока что, в его личном рейтинге комфорта, она занимала первое место в этой семье. Сестра шла отдельной категорией, его она забавляла. Было воскресенье, так что все остальные, за исключением деда и бабушки, которая почти сразу снова уехала по делам, оставались дома. Если утро отличилось озарением брюнетки сестры, то кто отличился днем? Наверное, наша мама, потому что у нее тоже оказались темные мысли. Лучший способ вспомнить все это — пройтись по знакомым тебе магазинам. Да, находясь в сомнениях, я почувствовал, что реакция на идею этих двух женщин у меня до странного схожа. Вот только в этот раз прикрыться желанием вернуться в кровать я не мог. К тому же в ее предложении находилось слишком заманчивое слово «пройтись». «Тебе в любом случае нужно купить новый телефон, прежде чем возвращаться в агентство и школу, да и на голове у тебя творится полный бардак». Она подошла ближе и погладила по волосам, отчего я просто застыл. Такая тактильная, но при этом обыденная близость мне была совсем непривычна. Найти из одежды Суджина то, что я сам готов был одеть, стало еще тем приключением. По моему мнению, парень страдал каким-то диссоциативным расстройством, иначе как по-другому его предпочтения в стиле я объяснить не мог. Одежда была в двух вариантах: абсолютно вырвиглазные шмотыки, от яркости и расцветки которых болели глаза, и депрессивные худи и джемперы, в которых ни самого маленького роста подросток просто тонул. Но я все же смог. Выбор пал на кепку, прикрывающую пластырь на моей голове. Старый серый джемпер, который подошел по размеру только потому, что Суджин, скорее всего, успел вырасти с момента его покупки, и темно-синие обычные джинсы, по какой-то причине, затесавшиеся в этих двух островках безумия. Критически осмотрев себя в ростовом зеркале, я решил, что сгодится. С одеждой у меня были сложные отношения. В школе и универе я выбирал ее по принципу: удобно и пусть. Однако, когда твоя фирма работает с топовыми компаниями по всему миру, а ты молодой парень 20 с небольшим лет, которого мало того, что сложно воспринимать всерьез, так еще и появляешься, если не на каталке, так с тростью в руке. В общем, над созданием первого впечатления о себе мне пришлось поработать. Ну а потом из рядового аналитика я получил перевод в маркетинг, работа которого напрямую связана с рекламой, в которой участвуют знаменитости. Нет, разбираться в брендовых шмотках от кутюр я не стал, но то, чему я поставил себе цель научиться, это умение создавать идеальный образ для рекламы, который рождался у меня в голове. И если в чем-то я и был лучше других, так это в обучении. Там, где другие тратили годы, я словно ужаленный поглощал знания, находясь словно в запое. Итогом стало то, что этот отдел я возглавил всего за 2 года. «Как думаешь, на нас постоянно смотрит из-за моей трости?» — спросил я сестру, идя по Сеулу. В Каннаме, как одном из самых престижных районов Сеула, можно было найти любой магазин, так что когда стал выбор вызвать водителя и поехать по городу на машине, или сходить в ближайший торговый центр, я, очевидно, остановился на последнем. «Потому что ты выглядишь наконец-то нормально», — пробурчала она тихо себе под нос, хотя явно делала это так, чтобы я услышал. Но сразу после этого повернулась ко мне и, улыбнувшись, сказала: «Не волнуйся, на нее всем плевать». «Тогда почему?» «Потому что мы красивые», — произнесла она как само собой разумеющееся. «Ну, допустим», — кивнул я. «Меня скорее удивляет, что на нас пялится так открыто. А что они должны по кустам прятаться?» Также не понимала Мион, какого ответа от нее я хочу. «Что тебя так удивляет? То, что одни люди смотрят на других красивых людей». «Нет, меня удивляет, что это никто не скрывает. Ну, я слышала, что в Японии это не принято, но у нас вполне нормально проявлять интерес к тем, кто тебе нравится внешне. Ходил бы ты без меня, и вариант, когда к тебе подошла какая-то школьница сделать фотку, был бы вполне ожидаем. Мне с этим одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, ко мне, как к девушке, так в открытую просто для фотографии никто не подойдет, но если подходит, то это всегда парни, которые хотят познакомиться». Попробовал я сам догадаться. «Ага», — покивала она подбородком и приложила ладонь ко лбу. «Ух, как сложно быть самой красивой в семье ли? А мама с бабушкой об этом в курсе?» — усмехнувшись, спросил я. «ТСС». Мион резко остановилась и прижала указательный палец к губам. Лицом при этом она показушно начала изображать свой страх. «Ты мог забыть, но эта страшная тайна открыта только нами. Они не должны узнать, что ты это сказала», — снова договорил я вместо нее, подыгрывая ее кривлянием. «Хэмэм», — она задумалась и пристально на меня посмотрела. «С твоих губ это звучит уже не так уж и круто. Возможно, что ты меня в чем-то подозреваешь». Я не ответил и, усмехнувшись сестре, ускорил шаг. «Ну, насколько вообще мог ускорить, переступая с ноги на ногу с тростью? Что тебя больше всего удивляет?» — спросила сестра, когда мы подошли к торговому центру. «Мэм, я не совсем понял, что она хочет. Ну ты же сейчас все видишь буквально впервые. Не знаю, как бы я чувствовала себя на твоем месте, но мне хочется понять хоть немного. Сейчас мы как раз проходили мимо рекламы какой-то компьютерной игрушки с разными фэнтези-существами на плакате, так что ответ пришел сразу. Эльфы», — ответил я и, немного подумав, уверенно добавил: «Драконы и эльфы, больше всего». «А они здесь при чем?» «Ну потому что это элемент сугубо творческий», — сказал я ей правду. «Нет, правда, было такое впечатление, что этот мир подумал и решил: да, в творчестве мы будем отличаться от всех, за исключением длинноухих жителей леса и драконов. Что за абсурдная константа такая? Ты издеваешься?» «Да», — Мион подозрительно прищурилась. «Возможно», — ответил я и улыбнулся. «В первую очередь мы посетили салон, в котором мои волосы, пострадавшие после врачей, привели хоть в какой-то порядок. Ну а дальше нас ожидали покупки. Это, вот еще, и вот из огромной горы одежды, которую натаскала Мион, в надежде, что я все это буду мерить, а она в течение нескольких часов сидеть в кресле и изображать клише-сцену, где просит меня покрутиться, я выбрал то, что мне могло подойти и за 15 минут закончил с примеркой. Ну и вот эту кепку, она явно лучше моей. «Ты издеваешься?» – недовольно спросила сестра. «Думаешь, я просто так притащила все остальное?» «Полагаю, да. И даже остальное не померишь, а тебе не понравилось, как я выгляжу в том, что уже выбрал». Сестра сжала губы в тонкую линию. «Хотела бы ответить, что нет. А ответишь, в больнице ты назвал меня впервые красивой?» Нашла она у себя в голове плюсы. «Так что очевидно, что у тебя появился природный вкус. Природным я бы его точно не назвал. Просто когда ты приходишь на собрание с тростью, а того и хуже прикатываешься в инвалидном кресле, чтобы убедить инвесторов финансировать в тебя, тебе просто жизненно необходимо знать, как продать не только проект, но и себя. Потому что они покупают это все вместе. Теперь нам сюда. Готовые костюмы?» Невольно скривившись, я уточнил у сестры. «Мама сказала, что если ты придешь в офис в школьной форме, то дедушка этого не переживет», усмехнувшись, сказала она и помахала перед собой списком. «По плану нам нужно выйти отсюда с двумя костюмами, галстуком, туфлями и набором рубашек». «Ладно, пойдем», сказал я без энтузиазма. «Когда я вообще носил последний раз готовые, а не сшитые на заказ костюмы?» Подумал я, но промолчал, наглеть за чужой счет я точно не имел желания. Зайдя в салон, нас встретил статный пожилой мужчина, который уже хотел что-то сказать, но его перебила сестра. «Мы выберемся», а ее уже перебил я. «Мне нужны два одинаковых черный приталенный костюма, 5 рубашек на выпуск с коротким воротником, 2 черных узких галстука из сатина и», сказал я и с сомнением осмотрел магазин. «Конверсы вы, скорее всего, не продаете? В этом мире вообще есть конверсы, а последние это, кеды?» Расстроившись тому, что в этом мире, скорее всего, отсутствовала фирма, выпускавшая мои любимые кеды, объяснил я. «Их мы, к сожалению, не продаем. Однако все остальное у нас есть в наличии. Пойдемте за мной», вежливо сказал продавец, указав внутрь помещения, и мы пошли за ним. «Нам сказали, что нужно купить туфли», подтянула меня к себе за руку сестра и тихо прошипела. «Кому они нужны, пусть тот и покупает», ответил я. «Если деда не устраивает носильщик кофе и повелитель ксероксов в кедах, то пусть ищет другого». В этом вопросе на компромисс идти я был не намерен. Даже улучшив стиль и научившись выбирать одежду, у меня остались принципы. Пусть их немного, но они есть. И один из них относится именно к туфлям, которые я просто ненавидел. Этот элемент одежды, по моему личному мнению, не создан для людей вообще, а его создатель был просто садистом. Иногда ты в офисе даже ночуешь или перемещаешься по городу из одного места встречи в другое. И чтобы эти действия происходили хотя бы с минимальным комфортом, я привык носить именно удобную обувь и рубашку на выпуск. В такой рубашке было удобно сидеть, а, когда нужно было идти навстречу, она легко заправлялась и ничем не отличалась от обычной. Да и в целом, если правильно все подобрать, то кеды или черные ботинки с белой полоской по контуру, очень даже подходит к стандартному черному деловому костюму. Закончив с покупкой костюмов, а затем и обуви, сестра потащила меня в магазин телефонов, и вот в нем я словил ступор, не меньше чем от новости, что я будущий айдол. «А это еще что, телефоны?» Не понимая, чему я удивлен, сказала сестра. «Ты не помнишь, что такое телефон?» «Нет, стой, ты же знал, что мы идем его покупать. Что ты вообще ожидал тут увидеть?» Я посмотрел на удивленное лицо сестры и снова обернулся к витрине. Нет, если так посмотреть, ничто на это и не намекало. Я проверил только некоторые даты и общую информацию об этом мире. Кто вообще мог предположить, что он здесь еще и немного отсталый? Дело в том, что передо мной сейчас были, конечно же, телефоны, вот только, черт подери, кнопочные. Вот в фирме Уименс с ярко-желтыми кнопками угадывался Сименс с моей прошлой земли, рядом с ним толстенный ЛГ, который название не сменил, у этого толстяка нижний блок с клавиатурой поворачивается вокруг своей оси, Блацкберри с полноформатной клавиатурой, ну и, конечно, куда же без раскладушек Nokia. Все абсолютно уникальные и выполнены в своем собственном стиле, отчего я, живя в поколении смартфонов, уже давно отвык. «А покажи свой», — попросил я Мион, чтобы точно убедиться. «Эта приколистка вполне могла меня привести в единственный в Сеуле магазин кнопочных телефонов. Просто чтобы. Ну почему бы и нет? Я бы сам, может быть, так на ее месте и сделал». Вот, сестра достала модель, в названии которого угадывалась фирма Samsung, только название было Сиесуик. «Нет, правда. Что тебя вообще тут удивляет? Кроме эльфов с драконами вообще ничего», — быстро ответил я и стал ходить мимо застекленных стендов. «Так, ну, может же он быть и тут? Вам помочь?» — спросил молодой продавец-консультант, подойдя к нам. «И как бы да, от помощи я бы не отказался, но я понятия не имел, как задать вопрос, чтобы это не прозвучало как чушь. Мы бы хотели по документам восстановить номер, это возможно?» — спросила сестра. «Да, конечно, пройдемте за мной». Пока сестра разбиралась с восстановлением моего номера, я все-таки нашел то, что искал. В старых телефонах действительно был свой шарм, и ярче всего он проявлялся, на мой субъективный взгляд, именно в раскладушках. И не существовало более крутой раскладушки, чем в V3 от Motorola. Здесь эта фирма называлась Virla, но модель была практически один в один с оригиналом из моего мира. Ну, не считая того, что букву М на логотипе сменила В. «Это же старая модель, выбери что-то поновее», с сомнением в голосе сказала сестра, когда я указал продавцу на свой выбор. «Ты ничего не понимаешь», — ответил я. «Потому, что я увидел на витрине, совсем скоро наступит эпоха смартфонов, и выбирать модель, по ее техническим характеристикам, как по мне, было сейчас бессмысленно. А вот вспомнить старые времена и походить со стильной тонкой раскладушкой, до того времени, как появятся смартфоны и все перейдут на них, было очень даже прикольно. А сама, почему не с BlackBerry?» — спросил я, вспомнив, насколько в это время они были популярны. На вопрос сестра отреагировала странно. Сейчас она смотрела так, будто я сказал совсем глупость. «Ладно, я понимаю, что ты все забыл, но попробуй догадаться, какому конгломерату принадлежит эта фирма». Сестра снова достала свой телефон и показала мне логотип Сиесуик. «Сисунг видит будущее», — пропела она, явно копируя чей-то голос. «Догадываюсь, что из рекламы. А я вижу будущее, как дедушка выгоняет меня из дома, когда я прихожу с новеньким BlackBerry. Получается, что Sia Group, где работает наш дед, создает телефоны», — произнес я, просто чтобы дать себе время подумать. «И не просто телефоны, а Самсунги, вернее, Сисунги, которые, в отличие от большинства фирм, которые представляют телефоны в этом магазине, смогут адаптироваться под новый рынок. И что дает мне эта информация? Ну, на самом деле не так уж и много. В разработках телефона я совершенно ничего не понимаю, я больше по работе с данными и маркетингу. Но понаблюдать изнутри, как компания будет переходить из эпохи одних телефонов в другие, это интересно». «Подожди, а меня он с этим с дома не выгонит?» — указал я на свой новый телефон. «У тебя в отличие от меня есть отмазка», — усмехнулась Мион и сделала вращающее движение пальца у виска. «Ну а если выгонит, то я останусь единственной наследницей всего нашего семейного богатства. Ха-ха-ха-ха». Под конец она изобразила смех злодейки, заставив меня искренне улыбнуться. «Все это богатство, и так останется тебе», — подумал я, смотря на веселую и жизнерадостную сестру. Все это время я невольно ловил себя на мысли, что запоминаю каждую сумму, которую на меня тратили. Даже мое подсознание воспринимало это как некомфортный денежный долг, который когда-нибудь придется вернуть. И скорее всего, так будет правильно. Из магазина телефонов выходит Суджин и Мион. Девушка, смеясь, что-то рассказывает, а он перекладывает несколько пакетов из одной руки в другую и, обернувшись посмотреть на сестру, не замечает, как сталкивается с каким-то парнем. «Эй, смотри куда!» — начал было он гневный монолог, но в его выражении появляется узнавание. «Суджин, какого хрена ты тут делаешь? Мы думали, ты лежишь в больни». Незнакомец замолчал на середине фразы, потому что увидел, что рядом с Суджином стоит девушка. «Привет, красавица!» — улыбнулся он и помахал рукой. «Я не видел, что ты не один. Может, ты нас познако?» «Привет!» — подавив дискомфорт, улыбнулась Мион и придвинулась ближе. Она не знала этого подростка, но в чем она была точно уверена, что его не помнит Суджин. И если информация о том, что ее брат потерял память, станет известна, еще и так глупо, то из-за этого будут одни проблемы. Поэтому нужно было что-то срочно сделать. «Ты здесь по делам?» — спокойно спросил Суджин, не дав сестре продолжить, и посмотрел на парня. Тон голоса Суджина стал ниже, и он даже сам не заметил, как изменилось выражение его лица. Сейчас он был на понятной для себя территории и обрел самое привычное для себя выражение, с которым прожил большую часть своей прошлой жизни, рабочие. Суджин выглядел спокойно и с достоинством, его плечи еще больше расправились, а во взгляде проскользнуло презрение. Последнее он прихватил из прошлой жизни. Ему нередко говорили об этом знакомые, но сам парень вообще не понимал, что от него хотят, так как никакого презрения к людям он просто так никогда не испытывал. И как оказалось, в новой жизни от этого взгляда он так и не избавился. Напротив, острые черты лица Суджина еще больше начали подчеркивать превосходство, с которым он, казалось, смотрит на людей. «Да как сказать, сегодня нас отпустили с тренировки пораньше». Внимательно слушая, что ответит этот болтливый парень, он дожидался, пока тот закончит. «Да», — спросил он самым серьезным голосом и, словно осознав что-то важное, добавил, «тогда мы не будем отнимать твое время». Кивнув на прощание, он взял за руку сестру и не спеша и спокойно, просто прошел мимо незнакомого ему подростка. «Нет, нет, ничего страшного», — поклонился незнакомец в ответ, который изначально намеревался пойти с ними. «Ну как с ними?» Он хотел познакомиться с красавицей Мион. У Суджина было очень много коллег, с которыми он не любил общаться. И чтобы это общение сократить, вариант просто послать, такого человека зачастую оказывался не самым подходящим. Суджин на практике это выяснил. Так что если он хотел поскорее сократить время диалога, он спрашивал, чем этот человек сейчас занят, а когда узнавал, вежливо говорил, что не хочет отнимать его время. Главное после этого, поскорее свалить, пока твой собеседник не нашелся с ответом. «И кто это был?» — спросил я сестру, когда мы отошли от этого болтуна подальше. «Понятия не имею. Наверное, кто-то из твоего агентства», — как-то медленно и даже задумчиво отвечала сестра. «Когда приедем домой, напомни, чтобы я показала тебе список всех трени. Он есть у вашего агентства на сайте». До выхода с торгового центра мы шли в тишине. «Раньше ты таким не был», — послышалось от Мион, и я внимательно на нее посмотрел. Она сейчас была на редкость спокойна и говорила, словно что-то вспоминала. «А каким я был?» «Мне, правда, это было интересно». «Ну, более замкнутым, к примеру», — растягивая фразу, чтобы подобрать слова, ответила она. «Да, замкнутый — это верное слово. Раньше ты бы точно со мной столько времени не проводил, да и в целом не так часто со мной разговаривал. А еще, когда я вчера просунула голову в твою комнату, то ожидала скандала. Что-то у меня в голове не сходится. Дед вчера в машине говорил, что я, наоборот, тебя и маму слушаюсь. Это другое. Я бы сказала, что ты просто с нами не спорил, чтобы отстали», — ответила она, отмахнувшись двумя руками. «С мамой еще куда ни шло, но со мной ты как будто всеми силами хотел сократить проведенное время. И вчера ты, рискуя нарваться на скандал, решила просунуть голову. Ну да, если бы ты начал кричать, сразу было бы ясно, что память возвращается», — ухмыльнулась сестра. «Да, сестра у меня и правда забавная». Незаметно прошла неделя, и пришло время пойти в музыкальное агентство и школу. Миен. Глава 5. Просмотр дорамы и перевод в новую школу. В гостиной дома ли вся семья, за исключением Ним Сока, сидят перед телевизором. Мион и Сэйон разместились на диване поближе к столику, где на подносе стоит чай и закуски. Суджин развалился на полу вместе с подушками и, одновременно смотря что-то на ноутбуке, изредка бросает взгляд на происходящее в вечерней дораме, которую смотрит семья. Их Хельмани устроилась на широком кресле. «Я порезала яблоки, кто-то будет?» — спросила наша Хельмани Садам. Я снова посмотрел на эту великолепную ведьму. До сих пор не верится, что она наша бабушка, ей же на вид лет 40. «Ага», — ответила сестра и, встав с дивана, перегнулась через меня, чтобы взять дольку. Сейчас был вечер еще одного воскресенья, и вся семья, за исключением деда, собралась в гостиной, чтобы посмотреть дораму. Узнав от сестры немного о Суджине, я был уверен, что обычно парень в этом семейном мероприятии не участвует. Но Мион с матерью, похоже, заметили, что я, пусть и неохотно, но иду с ними на контакт, а не закрываюсь у себя в комнате, строя баррикады. Поэтому при любой удобной возможности обе старались проводить со мной больше времени, и вечерний просмотр Дором стал для них способом затащить меня в семейный круг. «Суджин, будешь печенье?» – спросила Сэйон, обращаясь ко мне. «Нет, спасибо», – ответил я, смотря ряды фотографий и имен в ноутбуке. «Сейчас у меня наконец-то появилось свободное время». И я лениво листал список трени из своего музыкального агентства. Неделя моего больничного подходила к концу, и большую ее часть я провел в, казалось, бесконечном посещении всевозможных врачей. Для школьников в моем положении существовали уже отлаженные процедуры, которые были отправлены к черту, из-за идеи деда скрыть мою амнезию. Если бы я возвращался в свою прежнюю школу, все проходило бы, ну, так как и должно, но это... Конечно же, не наш вариант. То, что обычно растягивается на месяц, уместилось всего в 5 дней. Визиты к неврологу, психиатру, нейропсихологу, еще одно МРТ, череда психологических и академических тестов и, черт знает что еще, что я вообще забыл. Почему такая спешка? Дело во времени года. Сейчас был апрель, и в Корее учебный год уже шел больше месяца. Дед, используя свои связи, договорился о переводе в новую школу через знакомого, который был одним из ее крупных спонсоров. Но даже так школа не горела желанием принимать нового ученика спустя столько времени после начала занятий. Если бы мы подождали еще месяц, они бы точно отказались, и мне пришлось пропустить целый учебный год. Для моей семьи это было абсолютно недопустимо и воспринималось как катастрофа. Поэтому пришлось сжать все визиты в одну неделю, чтобы успеть пройти всех врачей до понедельника. О том, как он все провернул, дед молчал, сказал только, что никаких законов он не нарушил. Услышав его фразу, мы с мамой и сестрой бросили на него взгляд с таким количеством сомнений, что недовольный старик махнул на нас рукой и вышел из кухни. По словам врачей, я здоров, вменяем, и даже психиатр оставил деду надежду, что никого не покусаю. Единственное, обо что я несколько раз споткнулся, было академическое тестирование. Я давно для себя решил, что свои знания особо скрывать не стану, но когда тесты коснулись иностранных языков, я сильно так задумался. У меня в голове сразу пронеслась реакция моей семьи, когда окажется, что Суджин ударился головой о машину и это произвело на него такое впечатление, что он заговорил на испанском. Поэтому я благоразумно поставил прочерки во всех формах, кроме английского. Второй раз случился затык с историей Кореи. Ее я не знал. Ну, вернее, не знал в той мере, насколько это требовалось для ученика старших классов. Но, так как академические тесты проводило третье лицо, в лице какой-то частной школы, и они не ставили цель оценить мои знания, а скорее проверяли, что еще из моей головы вышиб грузовик Кун, то статуса здоров я добился. «Ты форму уже померил?» – спросила сестра и, свесив руку с дивана, постучала меня по плечу. По телевизору сейчас шла реклама, так что все могли немного поговорить. Но когда начиналась дорама, за любой лишний звук, ведьма семьи Ли бросала такой уничижающий взгляд, что пробирала даже всегда взбалмошную Мион. «Ага, пиджак и брюки подходит, рубашку я возьму одну из тех, что покупали с тобой. А почему нам не показал?» Задала вопрос Сэйон. «Что я должен был им показать? Тебе форма пришла?» Начала объяснять сестра. «Ты должен был показать нам, как в ней выглядишь». «Тихо, сейчас начинается», — прозвучал чистый, высокий голос бабушки, и вся семья обернулась к экрану. Когда закончилась первая из двух запланированных к просмотру Дором, Суджин первый ушел из гостиной, сказав, что ему нужно еще подготовиться к школе. Для всех было очевидно, что это был просто повод уйти к себе наверх, но мальчик и так согласился посидеть с ними в течение времени, так что никто с этим спорить не стал. «Суджин так изменился», — вздохнула Сэйон. «Постоянно ходит в своих мыслях и такой растерянный. Он потерял память. Конечно, он изменится», — сказала Садам и, встав со своего кресла, пошла на кухню. «А по-моему, с ним все в порядке», — пожав плечами, сказала сестра и, достав из банки еще одно печенье, добавила: «Мне он таким даже больше нравится». «Ащ», — стукнула Сэйон свою дочь тыльной стороной ладони по боку. «Нельзя так говорить о брате». «Ай», — вскрикнула Мион и, держа в зубах печенье, отстранилась от матери. «Вав бупта уэфо фамфом ноф не фагвафна. Высунь изо рта печенье и говори нормально. Фягафа». «Тху», — села она прямо и взяла в руку печенье. «Я говорю, что ты и сама со мной не можешь быть не согласна. Хочешь сказать, что раньше с Суджином, возможно, было нормально поговорить, Или ты можешь вспомнить, когда он последний раз сидел с нами почти целый вечер и смотрел дораму? Ты же сама вчера целый день пользовалась тем, что он потерял память, и потратила весь свой выходной, чтобы ездить с ним к врачам по городу. Вот тесты, кстати, представляешь, его вчера учитель похвалил, вспоминая вчерашний день, сказала ее мать. По какому предмету? Зайдя в комнату с новой кружкой чая, спросила бабушка Мион. Не знаю, отстраненно сказала мать Суджина. Я настолько опешила, что даже спросить забыла. Там тесты не на качество знаний, махнула рукой ее дочь, а на то, что он их вообще не утратил в аварии. Ну все равно, улыбнулась Сэйон, его никогда раньше учителя не хвалили. Ты своему отцу только это не говори, сварливо сказала Садам, а то он начнет, как всегда, фантазировать о наследнике. Ага, покивала самая младшая из них, ему только повод дай. На какое-то время все замолчали, и каждый думал о своем. Я сначала не планировала никому это показывать, вздохнув, сказала старшая из них и замолчала. «Ты о чем?» – спросила ее дочь. «Вот», – достала она из домашнего халата когда-то смятый листок, который сейчас был аккуратно сложен. «Я нашла его еще до аварии у него в комнате». Ты рылась в его вещах, удивленно посмотрела внучка на свою бабушку. «Читай», – Садам положила его на кофейный столик, и обе девушки уставились на него. «Это же», – не находила слов Сэйон. «Почерк Суджина». «Ага», – кивнула ее дочь Мион. Сейчас перед ними лежала на столе смятая бумажка, которая была полностью исписана повторяющейся единственной фразой «Хочу исчезнуть». «Когда я это нашла, то сразу поехала за советом к знакомому врачу», — серьезно сказала Садам, когда обе девушки от листка отстранились. «Он мне сказал, что, скорее всего, у мальчика была длительная депрессия. И ты нам ничего не сказала», — громко возмутилась Сэйон. «Не повышай голос на мать», — резко сказала Садам и ударила ладонью по столу. «Это случилось всего за 2 дня до аварии, и поговорив с доктором, я сразу уехала по работе в Пусан, ну а потом, когда он потерял память, в этом уже не было никакого смысла. Может, медсестра была права и у него действительно были проблемы в школе или в агентстве», — вспомнив разговор в больнице, — сказала Мион. «Вы что, обе не знаете, что творится с твоим братом и твоим сыном?» Строго спросила их Хальмани. «Если бы не я, мы бы вообще об этом», кивнула она на лежащую записку. «Не узнали». «Ну», протянула самая младшая из них. «А как это узнать, если с ним вообще невозможно было общаться? Он или в школе, или в агентстве. Ну а если дома, то запирался у себя в комнате и даже на ужин через раз спускался. А на все один ответ через дверь. Я устал. И почему ты нам показала это только сейчас?» Взяв себя в руки, спросила мать Суджина. «Потому что подумала, что так вам будет лучше понять, в какую сторону он изменился», — произнесла бабушка Мион. «А еще я ходила к Мудан», — начинается. «Слушай, когда говорит твоя мать», — снова ударила по столу женщина. «И что тебе сказала Мудан?» — с интересом спросила Мион. «Что все идет своим чередом, все желания исполнены, а долги розданы», — с важным видом сказала Садам. «Семья обрела сына, но сын еще семью не обрел». «Что?» — звучит так, как будто тебя ограбили шарлатаны, скривив губы в ироничной ухмылке, сказала Сэйон. Согласно с мамой, добавила Мион. Уже на следующее утро, я стоял в кабинете директора школы по имени Сон Тэуки, отдав ему документы, ожидал, пока он их проверит. По словам деда, школа Ханнам была элитной, и, на мой первый взгляд, эта элитность обеспечивалась как раз целой стеной наград, которые были развешаны за спиной этого пожилого и полненького мужчины. На том самом месте, где родители, ведущие чадо к светочу знаний, их обязательно заметят. Справа у стены стоял шкаф с книгами, функция которого в таких кабинетах – быть шкафом с книгами. Фотографии, где толстячок, сидящий передо мной за руку с кем-то, здоровается. И одинокий цветок у подоконника. На этом почти что все, сказал мужчина и перевел на меня свой взгляд. Я рад, что вы и ваша семья выбрали именно нашу школу Ханнам. Однако, сделал он паузу и добавил к стопке документов, которые я принес, еще одну. С вашей прошлой школы нам отправили, наверное, вообще все, что могли. Но в ваших документах и распределении все еще есть некоторые пробелы. Например, по всей видимости, я здесь надолго, мысленно вздохнул я и приготовился к разговору. Старшая школа Ханнам. Перемена, коридор. В коридоре раздается гул. Голоса учеников смешиваются в едином потоке так, что невозможно разобрать, о чем конкретно говорит та или иная кучка людей. Высокая девушка, поправляя медовые волосы, грациозно проходит мимо толпы школьников. Ее белоснежная кожа и правильные черты лица заставляют некоторых школьников замереть, чтобы насладиться ее красотой. Солнечный свет, что пробивается сквозь окна, освещает ее так, словно она сама богиня, что спустилась с небес. Шелковистые пряди волос переливаются на свету. Даже обычная школьная форма смотрится на ней иначе. «Это Лим Джугён», – прошептал низкий парень в очках, своему широкоплечему, но такому же невысокому другу. «Она, правда, словно ангел». «Да, она ангел. Слышал, что в этом месяце заняла по успеваемости первое место в рейтинге». «Ага, не только красивая, но и умная». Джугён бросает косой взгляд на обсуждающих ее. На губах появляется легкая ухмылка. Она выпрямляется и отбрасывает прядь своих волос чуть назад, после чего идет дальше под вздохи даже других девчонок. Спустя несколько минут Джугён останавливается, как только до ее ушей неожиданно долетают слова трех девочек, что с интересом всматриваются в окно одного из классов. «Он же здесь был, угу, здесь, блин, не успели. Он, правда, похож на Хикьяна? Нет, он еще красивее». Школьница закатывает глаза. «Ну нет, не веря», машет рукой вторая. «Кто вообще может быть красивее Хикьяна?» Удивленно говорит третья. Любопытство Джугён заставляет ее заглянуть в окошко, где девушки пытаются что-то или кого-то рассмотреть, но не найдя ничего интересного, она удивленно оборачивается в сторону Хэна, которая все это время неприметно шла вместе с ней. То-то, обращается к ней Джугён. «Ты не знаешь?» Она кивает в сторону девочек. «О чем они? Там что-то случилось?» Хэна поправляет очки и окидывает взглядом окно класса. «У них недавно был урок физкультуры во дворе, и теперь они всем рассказывают, что видели, как в школу, посреди первого урока, перевелся новенький. Спустя месяц после начала учебного года, угу, возможно, что у него какие-то крутые родители», пожимает плечами она. «И они только из-за этого тут собрались?» Все еще недоумевает Джугён. «Ну, вновь протягивает Хэна, окинув взглядом все еще шушукающихся между собой школьниц. Говорят, что он красивый. Эф-эф. И все», Джугён закатывает глаза. «Мне кажется, в наше время слишком переоценена культура красоты». На ее словах Хэна незаметно кривит губы и снова следует за своей подругой. Дойдя до подоконника, Джугён ставит свою небольшую сумочку и достает из кармашка зеркальце и помаду. «Возможно, ты и права», соглашается со своей подругой девушка, наблюдая за тем, как Джугён подкрашивает свои пухлые губы, сделанные за 4 миллиона вон. «Такие стереотипы нужно уже отменить», резко произносит Джугён. «Люди должны гордиться своими знаниями, а не тем, что им дано от природы. Иначе страна начнет деградировать». «Наверное», неуверенно протягивает Хэна. «Вот, ты, например, тебя ценят за то, что у тебя внутри, а не снаружи. Из-за таких твоих качеств я с тобой и дружу». А этот, она снова фыркает и складывает руки на груди, недовольно морщись. «Если у него нет мозгов, а только связи и красота, то что он принесет обществу? Кому он вообще нужен будет?» «Ты права», в который раз соглашается Хэна. «Иногда я тебе даже завидую», тяжело вздыхает Джугён. «Почему? От этой красоты одни проблемы», отмахивается она. После ее слов Хэна замолкает, чтобы не сталкиваться взглядом с подругой, смотрит в сторону. То-то, голос Джугён становится мечтательным. «Вот увидишь, когда мы встретимся с этим парнем». Неожиданно ее речь прерывает суматоха. «Вот он, это он, правда». Тут же слышатся с разных сторон девичьи голоса. Создается ощущение, словно коридор школы превратился за одну секунду в жужжащий улей, в который вторгся кто-то посторонний, и все внимание направлено на него. Джугён выпрямляется и направляет взгляд в сторону юноши, который, идя с классным руководителем, все ближе подходит к ним. «А вот и тот новенький», — кивает на него Хэна, подтверждая возгласы других школьниц. «Вот этот», — как-то недоверчиво интересуется Джугён. «Угу, он, правда, красивый». «Эф-эф-эф», — девушка демонстративно закатывает глаза. «Ничего особенного. Тебе не нравится? Ну, конечно, да, но, уверена, он лишь красивая обертка без привлекательной начинки. Вот и все. Я даже знаю, что именно сейчас произойдет. Правда? И что же? Сейчас он подойдет ближе, а, когда пройдет мимо нас, два раза обернется», — покивала она головой в такт собственным мыслям. «Первый, чтобы еще раз меня оценить, а второй, чтобы я точно это не пропустила. «Правда, вот, смотри», — говорит Бжуген и поднимает свой подбородок, так чтобы в свете окна она смотрелась выгодно, и, делая вид, что смотрит вдаль, замирает. Школьники, которые стоят рядом, тоже прекращают разговоры, когда мимо них проходит новичок. Не увидев первого взгляда от парня, Бжуген поправляет волосы вновь и горделиво выпрямляется, еще ближе, но реакции нет. Парень проходит дальше, скучающе слушая, что рассказывает ему классный руководитель. Ее подруга одним взглядом высказала немой вопрос. «Понимаешь, то-то», — сказала она тоном, словно соизволила объяснить. «Он красивый, я красивая. Из-за этого на нас накладывается некоторое положение, в котором при первой встрече нельзя себя вести столь открыто». «Я понимаю», — согласилась Хана, хотя и почувствовала какое-то несоответствие со словами подруги. «Вот увидишь, он уже завтра подойдет со мной познакомиться. И как дойдет до дела, то передо мной он не сможет связать и двух слов. Если я считал разговор с директором утомительным, то это только потому, что я еще не успел встретиться с руководителем и куратором моего будущего класса по имени Имдонук». Мужчина имел просто до ужаса высокий и скрипучий голос. Он был высок, нескладен и с проплешиной. Эти качества, на мой взгляд, характеризовали не только внешний вид, но и внутренний его мир. «Школа Ханнам – это престижное заведение», – говорил он заунывным и, мне казалось, чем-то даже недовольным голосом. «Школа делает упор на литературу, историю, общественные науки и иностранные языки и подходит для студентов, интересующихся карьерой в дипломатии и бизнесе. У нас есть даже программа международного бакалавриата. Ты понимаешь, почему я это тебе говорю? Я смог только своим взглядом показать, что я даже понятия не имел». Мужчина промолчал и, выпятив подбородок, прикусил верхнюю губу. «Я это говорю, чтобы ты осознал, что не везде имеет значение, кто твои родители», — все-таки высказал он то, что его волновало. «Твои оценки из прошлой школы просто неприемлемы для моего класса. Я не знаю, о чем думал директор, когда согласился на твой перевод, но ты точно потянешь весь класс по рейтингу вниз. Очень даже может быть», — покивал я, согласившись с мужчиной. «Еще несколько таких разговоров, и я найду эту идею очень даже заманчивой. Меня не волнует, каким образом, но ты обязан поднять свою успеваемость. Хотя бы к нижней планке остальных учеников. Иначе я буду обязан потребовать от директора, чтобы тебя выгнали или перевели в другой класс», — вскинув голову, сказал мужчина. «Я еще раз посмотрел на своего классного руководителя и подумал, что за это утро со мной происходит слишком много клише-сцен. Осталось только, чтобы, зайдя в класс, свободным оказалось только последнее место у окна. А вот и наш класс», — сказал Донук и потянул дверь на себя. Глава 6. Музыкальное агентство. Классный руководитель Донук прошел внутрь класс, Суджин заходит в дверь за ним. В помещении перешептывающиеся до этого школьники замолкают и смотрят на куратора, который по совместительству был учителем истории, на новенького ученика. «Стою, смотрю, жду. Человек 20, сидящих передо мной подростков, тоже смотрят и чего-то ждут». Донук, не спеша, раскладывает вещи, снимает серый пиджак, поправляет галстук и, наконец-то, садясь за стол, обращается к классу. «Всем доброе утро. Несмотря на то, что сейчас не начало учебного года, к нам в класс переводится новый ученик. Суджин, представив меня классу, он тем самым и обратился ко мне. Поздоровайся с классом и, если тебя не затруднит, расскажи о себе». «Чертов иссякай», — беззвучно и одними губами ругнулся я. «Суджин, 17 лет», — сказал я. «Люблю рамен и хочу стать Хокаге», — пронеслась в мыслях продолжение фразы. Так как в голову из-за этой клише-сцены и вообще всего абсурда, в который я попал, лез один бред. Весь класс молча смотрит на меня, а я на них. «Что-то еще?» — спросил я, повернувшись к учителю и по совместительству куратору класса. «Нет», — сказал он, сделав паузу. «Садись на свободное место, около Хёна», — указал он на пустую последнюю парту в середине ряда. «Ну хотя бы не возле окна», — мысленно подумал я и пошел на свое место. Девочка по имени Хёна, услышав свое имя, на секунду отрывает взгляд от листка, смотрит на меня, почему-то удивленным взглядом, и снова утыкается в свой листок. Ну а я под всеобщими взглядами сажусь за одноместную парту. Итак, темой сегодняшнего урока будет значение династии Корё для развития корейской культуры и государства, — сказал мужчина и провел глазами по классу, остановившись на мне. Суджин. Кто бы мог сомневаться. Одними губами бубню себе под нос и только сев снова встаю, вопросительно смотря на учителя. «Ты можешь назвать хотя бы 2 из 5 самых важных достижений этого периода?» «Нет», – спокойно ответил я и пожал плечами. «Мои знания об истории Кореи ограничиваются тем, что я вообще знаю о том, что у них эта эпоха правления существовала. Как я и думал», – пожевав губу, сказал Донук, – «садись на свое место». «Ну так тогда зачем спрашивать?» – думал я, всеми силами стараясь не закатить при этом глаза. «Хэна», – обратился он к моей соседке, и она встала. «Можешь ответить на этот вопрос?» «Династия Корё способствовала развитию корейской письменности и буддизма, а также создала первый в мире металлический набор для печати и знаменитую керамику Селадон. Этот день будет долгим. После школы я направился сразу в пустой дом, чтобы переодеться. Вся семья Ли сейчас были на работе или как Мион на занятиях. И, сменив школьную одежду на повседневную, я отправился в агентство. В школе, вопреки моим опасениям, меня никто не доставал и даже знакомиться не подходили. И если поначалу я этому был даже рад, то потом явно понял, что что-то упускаю. Из-за консультации по этому вопросу планировал обратиться к сестре. Такси, в котором я ехал, остановилось у высокого здания с висящей большой вывеской RM Entertainment, этажей 30, прикинул я взглядом и достал телефон, где был открыта интернет-вкладка с моей фотографией на сайте этого агентства и всей нужной информацией ниже. Фотку мой телефон почему-то загрузить не смог, а вот всю остальную небольшую информацию вполне. Ли Су Джин, 17 лет, трейни, стаж 4 года, потенциальная позиция в группе, визуал, танцор второй позиции, любит животных и... Дальше не грузилось, но я и так уже успел о себе прочитать и охренеть, что Су Джин ходил сюда практически с 13 лет. Сейчас я просто листал этот сайт в машине, чтобы лучше запомнить лица остальных трейни и не проколоться с амнезией. На входе у них был привычный мне по таким офисным зданиям турникет и охранник, который скучающе проводил меня взглядом. Первый этаж здания оборудован под широкий холл, сделанный полукругом.